Глава 5. Русалкина яма. При виде протискивающейся в дверь книжной кучи на тонких еринкиных ножках, я взволнованно приподнялась. Самым торжествующим видом подруга обрушила всю кипу на мою постель, я едва успела подтянуть ноги. «Вот!» — еринкины веснушки сияли. «Здесь есть целая библиотека, и книг оттуда можно брать сколько угодно!» Я подозрительно покосилась на разноцветные корешки, ожидая увидеть привычные из приюта Евангелия или Христоматии, но ничего похожего не обнаружила. Напротив, иллюстрации на обложках пестрели совершенно не библейскими сюжетами. Мускулистые парни с оружием, какое-то клыкастое чудище, выныривающее из пенных волн, космический корабль на орбите ярко-красной планеты, полуголая красотка в объятиях такого же, необремененного лишней одеждой длинноволосого мужчины. И названия: «Темная страсть», «Последний выстрел», «Озеро голосов», «Световой рубеж» явно не говорили ни о чем духовном или назидательном. «Это все можно читать?» — уточнила я, по-прежнему не притрагиваясь к книгам. «Ну, говорю же, сколько влезет! Прикинь, там даже библиотекарши нет. Просто заходишь и берешь, что нравится». Я потянула к себе за корешок толстую черную книгу с изображением могильных крестов на обложке. «При полной луне». Открыла последнюю страницу и почти сразу увидела то, что искала. Год издания — 2017. Времена безбожья. «Это все запрещенные книги?» Еринка беспечно пожала плечами. «Не знаю. Не все, наверное. Но и запрещенные по-любому есть. Классно, да? Читай сколько хочешь, и прятаться не надо». Постепенно я начала осознавать открывающиеся перспективы. А ведь и правда классно. Не надо скрываться от бдительных глаз Агафьи и учителей. Не надо следить, чтобы соседки по дартуару не обратили внимания на то, что ты подозрительно долго сидишь, уткнувшись в планшет. Да и самих планшетов не надо. Бери книгу, открывай и читай. Я потянула к себе следующий томик, потом еще один. Вместе со стопкой таких разных книг во мне росла уверенность, что, пожалуй, чтение без границ — это как раз то, что поможет мне временно примириться с неприглядной действительностью. Еринка наблюдала за мной и светлела лицом. «А ты ничего не возьмешь?» — спохватилась я, перестав подтаскивать к себе книги. «Я уже взяла!» — отмахнулась она. «А надо будет, снова схожу. Ты читай пока, а те, которые прочитаешь, отдавай мне, я их обратно относить буду». Машута, не спешившая уходить и прислушивающаяся к нашему разговору, мечтательно вздохнула. «Я после того, как попала сюда, тоже читать кинулась. И кино смотрела без перерыва, и в игры играла, как очумелая. Теперь уже привыкла». «Кино? Игры?» — заинтересовалась Еринка. «Ну да, тут можно телек смотреть, диски или играть на приставке. Они много у кого есть. Все можно, если работе не мешает». «А ты давно здесь?» — спросила я, вспомнив, что Машута тоже приютская. «Да, я как вы была, когда меня привезли», — охотно отозвалась она. 3 года уже». «И как сюда попала?» На этот раз девушка помедлила с ответом, оглянулась на дверь. Но желание поделиться пересилило осторожность, и она негромко заговорила. «В 13 лет у меня аппендицит случился, а я долго в медпункт не шла. Сначала ждала, пока живот сам пройдет, потом воспитательницу ночью будить боялась. В общем, утром меня на скорой в городскую больницу увезли и еле успели прооперировать, а от наркоза я отошла уже тут». Мы с Еринкой недоуменно переглянулись. «Это как?» Машута снова замялась, понизила голос. «Ну, в той больнице были какие-то люди, которые, в общем, с оазисом связаны. Они подделали все так, будто я умерла от перитонита. Сиротами ведь обычно никто особо не интересуется, а родных у меня нет совсем. Никто ничего не проверял. Умерла и умерла. А меня на самом деле сюда. Яринка сообразила быстрее, чем я. «Так тебя тоже продали? Прямо из больницы?» Машута обрадованно кивнула. «Ага, и очень вовремя, потому что прооперировали меня плохо, и я потом еще тут долго болела. В обычной больнице не выжила бы, а здесь и уход лучше, и лекарства дорогие есть». Она снова оглянулась на дверь. «Из-за границы лекарства. В других местах их не достать». Я продолжала потрясенно молчать, переваривая услышанное. Но Яринка, кажется, совсем не удивленная, с искренним интересом спросила. «Так ты, получается, почти как Дайка, проснулась уже тут. И как? Привыкла?» Машута улыбнулась. «Да, я потому сразу и вызвалась за Дайкой ухаживать, что себя вспомнила. Сначала, конечно, в шоке была, ничего не понимала, но со мной сидела девушка Ася, и она мне все объясняла, успокаивала, пообещала, что к себе в соседке заберет, когда поправлюсь. А потом и Ирен пришла, долго со мной говорила. Так что, в общем, привыкла». Я, наконец, сумела открыть рот и выдавила. «Но ведь здесь же... Разве ты не хотела убежать?» Машута стала серьезной. «Сначала только об этом и думала, даже ревела по ночам. Но после разговора с Ирен успокоилась. А теперь понимаю, как мне повезло». «Повезло? Конечно! Останься я в своем приюте, что бы в жизни увидела. А здесь у меня все есть. Здесь я...» Она вдруг резко замолчала, словно спохватившись. «Впрочем, сами поймете скоро. Еще смеяться над собой будете». Я ничего смешного вокруг не видела, и что-то мне подсказывало, что дальше его будет еще меньше. Но Яринка лишь улыбнулась в ответ на слова Машуты. Она вообще сегодня выглядела подозрительно довольной. В глазах ее не было и тени вчерашней безнадежности. Не будь я так эмоционально опустошена, обязательно бы спросила подругу о том, что это значит. Но теперь мне больше всего хотелось остаться одной, точнее, с книгами. Скрыться в вымышленных мирах от мира реального, вдруг начавшего утрачивать эту реальность. Желание мое исполнилось. Машута ушла почти сразу после нашего разговора, Яринка чуть позже, пообещав вернуться к обеду. Но погрузиться в чтение мне не удалось, потому что стоило оказаться в тишине и одиночестве, как я сразу уснула. И проспала до вечера, пока меня не разбудил доктор, явившийся для очередной перевязки. После чего Машута привезла мне ужин с двойным десертом, оставшимся с обеда, который я проспала. На мой вопрос «Где Ирина?» пожала плечами. Без аппетита поковырявшись в тарелках, я, взяв пару самых на первый взгляд интересных книг, перебралась на подоконник читать в лучах заходящего солнца. Книги действительно оказались интересными, но читалось мне не очень. Я то и дело отвлекалась для того, чтобы прислушаться, не донесутся ли из коридора Яринкины шаги. Поминутно выглядывала в окно, не возвращается ли она откуда-нибудь. Но подруга не шла. Не пришла она и тогда, когда яркий закат над черепичными крышами угас, и на мир опустилась темнота. В этой темноте зажглись разноцветные фонари. Зеленые, желтые, красные, голубые, фиолетовые. Они вспыхивали на пальмах, на крышах, на окнах, на лестницах. И мне не нужно было видеть весь остров, чтобы представить, как он становится похож на новогоднюю елку. Я бы восхитилась такой картиной и надолго осталась у окна. Не тревожь меня сейчас мысли о Яринке. Но мысли тревожили. Поэтому я вернулась в постель, где и свернулась клубочком, тоскливо гадая, что же помешало ей прийти. Заглянула Машута пожелать мне спокойной ночи. Удивилась тому, что я сижу в темноте, Я тоже удивилась, узнав, что здесь можно не спать всю ночь, и никто тебе слова против не скажет. «Совсем как я 3 года назад», — засмеялась Маша. «Все ждала, когда воспитательница заорет: «Через 5 минут, чтобы все спали!» «Не бойся, включай свет и читай хоть до утра. Никто не будет ругаться». Не стану врать, что это меня не порадовало. Я тут же воспользовалась Машутиным советом, включила бра над кроватью, свела уютное гнездо из одеяла и обложилась книгами. Но не успела приступить к чтению, как за окном зазвучали веселые голоса, нестройно поющие хором. Заинтересовавшись, я снова захромала к подоконнику. По дорожке неторопливо брели 2 обнимающиеся пары, прихлебывающие что-то на ходу прямо из пузатых бутылок. Но самым примечательным в них было не это, а почти полное отсутствие одежды. На мужчинах наблюдались лишь свободные шорты, а на девушках и того меньше. Узенькие полоски материи на бедрах, которые язык не поворачивался назвать трусиками. Голые груди покачивались в такт неспешной ходьбе, кожа блестела в свете фонарей. Я вытаращила глаза и машинально присела, чтобы не быть замеченной. Ошеломленно помотала головой, снова осторожно выглянула. Нет, не показалось. Люди за окном были не только почти обнаженные, но еще почему-то мокрые. Яркий блеск их кожи объяснялся именно этим. Какого черта здесь происходит? Компания остановилась напротив моего окна. Они о чем-то негромко поговорили, затем одна пара удалилась, а вторая устроилась на скамейке под ярко-голубым фонарем, сделавшим их похожими на инопланетян. Девушка села на колени мужчине, а он, опрокинув в песок недопитую бутылку, принялся целовать ее грудь. Я снова отшатнулась от подоконника, подумала, что если эти двое поднимут головы, то прекрасно увидят меня на фоне ярко освещенного окна. И вернулась в постель. Взяла книгу, уставилась на страницу невидящим взглядом, невольно прислушиваясь к происходящему за окном. Неподалеку зазвучала музыка, донесся смех. В который раз обнаружив, что бездумно перечитываю один и тот же абзац, я снова подскочила к окну, игнорируя проснувшуюся под повязками боль, и сердито захлопнула его, успев заметить, что целующаяся парочка на скамье переместилась в горизонтальное положение. На звук захлопывающегося окна они не обратили никакого внимания, продолжая елозить ладонями по телам друг друга. Я невольно задержала взгляд на переплетение обнаженных рук и ног, разозлилась на себя и задернула шторы. Увы, почитать в ту ночь мне так и не удалось, хоть я и честно пыталась. Но впервые за последние годы окружающая действительность показалась мне увлекательнее книжной, оторваться от нее было невозможно. Мокрая парочка со скамейки через какое-то время исчезла, но на ее место приходили другие. И я не в силах побороть любопытство, при каждом звуке шагов выглядывала в окно. Потому что народ здесь, как оказалось, обитал разнообразный и интереснейший. До наступления утра мимо моего окна ходили и почти голые люди, и женщины в вечерних платьях, и мужчины в смокингах, и непонятно кто в масках и костюмах животных. Некоторые из них еле волочили ноги, шатались и выкрикивали непристойности. Другие, наоборот, держались подчеркнуто церемонно, а чье-то поведение вообще не поддавалось никакому описанию. Видела я девочку, на вид чуть постарше себя, проехавшую верхом на спине ползущего на четвереньках пожилого мужчины. Видела 2 юношей, идущих в обнимку с ладонями, покоящимися на ягодицах друг друга. Видела мужчину в средневековом костюме, ведущего на собачьем поводке обнаженную девушку. Все это походило на странный полусон, полубред. Сказочное освещение вокруг, грохочущая неподалеку неистовая музыка, не похожая ни на что слышанное мною ранее, приносимый ветром соленый запах моря вперемешку с ароматами духов. Я бы ничуть не удивилась, проснувшись внезапно в дартуаре под привычный звон будильника, извещающий о начале нового обычного дня. Я была бы рада там проснуться. Но вместо этого задремала на рассвете, когда уже не было слышно ни музыки, ни голосов, а разноцветные фонари за окном погасли. Разбудили меня негромкие голоса Машуты и Еринки. Толком еще не проснувшись, я, тем не менее, испытала огромное облегчение от того, что подруга наконец появилась. «Она читала всю ночь», — доверительно сообщила Машута. «Ага, читала, конечно». «Но тогда пусть еще поспит. Я позже зайду». Еринкин тон стал печальным. «Какая-то она совсем больная. Не поправляется». «Да другая на ее месте вообще бы не вставала!» Шепотом возмутилась Машута. «Ты видела, что у нее под бинтами?» «Да я не о том!» Было слышно, как Еринка вздохнула. «Ей ничего не интересно. Книги, море. Вроде сначала обрадуется, а потом опять грустная». «Так и я первые дни так же», — успокоила ее Машута. «Это просто болезнь и шок. Дай ей время». Мне стало неудобно. Получалось, будто подслушиваю, и я завозилась под одеялом, давая девчонкам понять, что уже не сплю. Они сразу примолкли, потом Машута торопливо сказала. «Я пойду, покормишь ее сама, ладно?» Раздались удаляющиеся шаги, щелкнула, закрываясь, дверь. Я открыла глаза. Веки после бессонной ночи казались тяжелыми, никак не хотели подниматься. Телом владела слабость, раны под повязками надоедливо ныли. «Дай-ка!» Ладонь Еринки коснулась моего лба, голос звучал заискивающе. «Дай-ка! Не спишь?» «Ты где была?» Я не собиралась с ней церемониться. Слишком хорошо помнила вчерашнюю тревогу. «Почему не зашла вечером?» Еринка потупилась. «Я хотела, но тут по вечерам уже нельзя выходить тем, кто не работает. Вот меня дежурная и не выпустила». «Почему нельзя? Какая дежурная?» Я осторожно села в постели, щурясь от заглядывающего в окно яркого солнца. Еринка, обрадованная тем, что можно сменить тему, торопливо заговорила. «Тут девушки живут в домиках, по 4 человека в комнате, как у нас в дартуарах. И на каждый домик есть дежурная. И стареньких. Она следит за порядком. Вот и не выпустила, потому что после 8 начинают гулять гости, и девочки идут на работу. А тем, кто еще не работает, выходить нельзя, и видеться с гостями нельзя». Из всего сказанного я мало что поняла, кроме того, что Еринка очень неубедительно оправдывается. «А до 8 почему не пришла?» «Я приходила в обед. Ты спала. А потом... Ой, дай-ка, мы были на пляже. Я купалась в море. Первый раз. Слушай, это так классно. И я хотела, чтобы сегодня...» «Кто это мы? С кем ты купалась?» «С девушками из нашего номера. Ну, в приюте были дартуары, а здесь, говорят, номера. С Асей и Викой. Ты потом с ними познакомишься. Они классные!» С неосознанной ревностью я подумала, что в голосе Еринки слишком много восторга и слишком мало раскаяния по поводу того, что пока она весь вчерашний день развлекалась с какими-то Асями и Виками, я лежала тут, больная и одинокая. «Слушай, ты спроси у доктора, когда тебе можно переехать в номер?» Продолжала возбужденно тараторить подруга, не замечая моего насупленного взгляда. «Ты же сможешь приходить к нему на перевязки. Зачем все время тут быть? Я тебе уже постельное белье принесла и одежду в шкафчик сложила. Там так уютно, и можно на стену над своей кроватью вешать все, что захочешь, а не только иконы». Взгляд Еринки стал мечтательным. Про меня она словно забыла. Возмущенная этим, я уже собралась озвучить свои вчерашние переживания по поводу ее отсутствия, но вспомнила о другом. «Ой, Яринка, слушай, это очень странное место. Тут...» Пока я торопливым шепотом пыталась живописать ночные события, подруга хмурила брови, образовав на лбу знакомую складочку, и покусывала нижнюю губу. Но после сказала только: «Теперь понятно, почему меня ночью никуда не отпустили». Я подождала несколько секунд, ожидая более живой реакции. Потом возмутилась. «И все? Да ты понимаешь, что здесь творится?» «Я-то понимаю», — досадливо отозвалась Яринка. «А вот ты, кажется, еще не поняла, куда мы попали. Нет, надо тебя забирать к нам в номер, а то сидишь здесь, как в клетке. Давай сама сегодня с доктором поговорю». Я потерянно смотрела на нее, и у меня создавалось стойкое впечатление, что мы говорим о разных вещах, а то и на разных языках. Яринкин взгляд снова стал беззаботным и чуть мечтательным. Складочка разгладилась, на губах заиграла улыбка. «У тебя когда перевязка? Хочешь, я тебя потом на пляж отведу, где мы вчера были? Купаться тебе нельзя, но ты хоть на море вблизи посмотришь. Ну, пойдем, хватит валяться. Знаешь, как это здорово! Море!» И я сдалась. Больше не пыталась разговаривать о прошедшей ночи, рассказывать о том, что видела, упрекать Яринку в легкомыслии, покорно съела завтрак, дождалась доктора, получила его разрешение на прогулку вместе со строгим наказом не лезть в воду, вытерпела очередную перевязку, заметила, как торопливо подруга отвела взгляд от моего лица, когда оно показалось из-под бинтов, но не стала просить зеркало. Потом дала себя одеть, в том числе и в дурацкую широкополую шляпку с лентами, которую притащила Яринка. «На пляже очень солнечно», — пояснила она, завязывая ленты под моим подбородком. «А мы будем гулять долго, да? Я хочу показать тебе всю набережную. Обойдем остров вокруг». Я не была уверена, что такая прогулка мне по силам, но возражать не стала. Мной снова овладела апатия. Я пыталась разозлиться на себя, встряхнуться, ведь Яринка права. Сейчас я впервые в жизни окажусь у моря. Услышу шум прибоя, окуну руки в волны, возможно, увижу чаек или диковинных рыб. Но вместо того, чтобы радоваться, чувствую себя так, будто впереди очередная воскресная служба в приютской церкви. «Кстати, какой сегодня день?» Спросила я, когда мы выходили на лестницу. Яринка подставила мне локоть и охотно ответила. «Сегодня понедельник». Значит, вчера было воскресенье. Но я за весь день ни разу не слышала колокольного звона. Да и с крыши, на которую меня привела Яринка, не увидела куполов. «А где здесь церковь?» «Церковь?» Яринка хихикнула. «Что, тоже сжечь хочешь? Вошла во вкус?» Я повысила голос. «Здесь есть церковь?» Яринка покосилась удивленно и чуть обиженно. «Чего ты рычишь? Нет, нету здесь никакой церкви. Кому она нужна?» «Как это кому?» Мы спустились с лестницы, и я заранее прищурилась, готовясь выйти под жаркое южное солнце. «А где тут люди молятся?» «Дай-ка, но ты вот как скажешь!» В голосе Яринки зазвучали непривычные нотки превосходства. «Сама-то подумай, кто тут молиться будет? Гости не молиться сюда приплывают». «Они гости?» Я шагнула за порог и вынуждена была признать полезность нелепой шляпки. Широкие поля бросали тень на лицо, жмуриться не пришлось. «Они гости работают, им не до молитв». Яринка решительно повела меня в сторону, противоположную той, откуда мы вернулись вчера. «Да и вообще, здесь все такие... грешные, что молиться никому уже смысла нет». Я вспомнила людей, за которыми наблюдала ночью из окна. Их облик, поведение, пьяный смех. И мысленно согласилась с подругой. Мы снова принялись петлять между домиками и пальмами, но на этот раз не поднимались, а спускались вниз по коротким лестничным маршам, часто попадающимся на пути. «Здесь внизу, — объясняла на ходу Еринка, — живут работники оазиса, те, кто тут постоянно, а выше уже начинаются отели для гостей. Там же рестораны, казино, стрип-клубы». «Кази-стрип... что это?» «Потом узнаешь. Нас это пока не касается. Но внизу все равно прикольнее. Там море. В нашем номере из окна его видно. И слышно, как волны шумят. Так засыпать приятно. Если только гости не орут, как вчера. Хотя по ночам немногие купаются». Я вспомнила полуголые парочки, дефилирующие мимо моего окна ночью, и меня осенило. «Так это с пляжа голые ходят? Поэтому все были мокрые?» «Ну, напьются и лезут в море. А вот и оно!» Я вздрогнула и подняла глаза. Мы вышли на открытую площадку перед последней лестницей. Нижняя ступенька утопала в песке, уже не таком приторно-золотистом, как тот, каким засыпали дорожки наверху. Это был настоящий морской песок, крупный, грязно-желтого цвета, с вкраплениями сухих водорослей и осколков ракушек. И от этого еще более замечательный. Налетевший с морского простора порыв ветра чуть не сорвал шляпку с моей головы, и ее удержали лишь заботливо завязанные Еринкой ленты. Сам пляж оказался довольно узким, заставленным шезлонгами и зонтиками, но людей здесь, на удивление, почти не было. «Вика и Ася говорят, что купаться лучше всего утром», — пояснила Еринка, — «пока гости отсыпаются. После обеда тут будет толпа. Пошли к воде. Я окунусь разок, ладно? А потом обойдем остров». Шагать по пляжу оказалось трудно. Ноги проваливались в горячий песок, который сразу набился в босоножки. Но это было даже приятно. Еринка на ходу принялась раздеваться. Под майкой и шортами у нее оказался купальник, состоящий из множества серебристых шнурков. Тонкая и гибкая Еринка походила в нем на юркую рыбку. Бросив вещи на пустой шезлонг, она издала высокий радостный вопль и, вскинув руки, побежала в пену прибоя. Я с тревогой наблюдала, как темно-зеленая волна накрыла ее с головой, но Еринка тут же вынырнула рыжим поплавком, что-то весело крикнула. Я медленно приблизилась к воде, помедлила, прежде чем ступить на мокрый песок нарядными босоножками, но потом решила, что жалеть здешние вещи не стоит. Разве меня саму не купили как вещь? С громким шорохом набежала очередная волна, лизнула мои ноги. От ее ласковой прохлады я негромко охнула, но сразу сделала еще один шаг вперед, опустилась на корточки, протянула ладони навстречу следующей волне. Когда Еринка выбралась на берег, то застала меня мокрой и схватилась за голову. «Дай-ка! Ну, доктор сказал же бинты не мочить! Ну вот зачем?» Я и не думала мочить бинты. Они сами намокли, когда я, зачерпывая горстями морскую воду, смачивала ее открытые участки кожи. Но как было удержаться? Солнце стояло уже высоко, а вода оказалась такой приятной, так чудесно пахла солеными огурцами и водорослями, так освежала, что сонная апатия, овладевшая мною со вчерашнего дня, исчезла, растворилась в ее мокром блеске. И я встретила Еринкино ворчание широкой счастливой улыбкой, от которой подруга замолчала на полуслове, недоверчиво глядя на мое сияющее лицо. «Ну ладно», — наконец неуверенно сказала она. «Пока гуляем, ты и высохнешь. Только больше не лезь к воде, потерпи уж». Мы присели на шезлонг, подставив лица порывистому морскому бризу. Море. Разумеется, я видела его по телевизору, читала о нем в книгах, много раз представляла себе, но все это не шло ни в какое сравнение с ощущением соленой влаги на коже, с мерным шумом прибоя и жалобными криками чаек, с неповторимым таким морским запахом, который я теперь не спутаю ни с чем другим. «Сегодня волны большие», — поделилась Еринка. Вчера меньше были. Девчонки говорят, что прикольнее всего в шторм. Купаться, конечно, нельзя, но красиво. Ты отдохнула? Пойдем? Мы встали и побрели вдоль линии прибоя. Я оглянулась назад, туда, где дальше по берегу виднелись выступающие в море длинные не то мостики, не то косы, и спросила. «А почему не в ту сторону?» «Туда нельзя», — быстро сказала Яринка. «Там причал». Только сейчас я заметила несколько качающихся на волнах катеров. А может, это были яхты или лодки, или как там еще называется то, что плавает по морям. В общем, корабли. А корабли — это средство передвижения, и значит... Яринка не дала мне додумать мысль до конца, сообщив бесстрастным тоном. «Забудь. Убежать не получится. Охрана обыскивает каждое судно, а причал закрыт. Поэтому мы в ту сторону и не идем». Я подавила вздох. Разумеется, здорово было представить, как мы тайком, пробравшись на катер, яхту, лодку, уносимся на свободу по пенным гребням волн. Но я уже понимала, что оазис — это не наш приют. И для того, чтобы убежать отсюда, понадобится нечто большее, чем умение лазить по деревьям. Яринка потянула меня дальше, и я, отвернувшись от белых корабликов, последовала за ней по горячему песку. Остров оказался совсем небольшим. Мы обошли вокруг него за 3 часа, при этом останавливаясь и отдыхая на скамейках и шезлонгах. Погода заметно испортилась. На небе появились рваные облака, время от времени скрывавшие солнце. Ветер усилился, и волны накатывали на берег уже не с ласковым, а с угрожающим ворчанием. Большую часть пройденного нами берега занимал пляж. Его окаймляли одноэтажные и двухэтажные домики, жилье девочек, таких же пленниц оазиса, как и мы. А вот выше, на так называемых террасах, селились те, кто приплывал сюда воспользоваться местными услугами. Именно там росли пальмы и бродили павлины для ублажения взглядов дорогих гостей. Там же располагалась и медицинская клиника, которую меня спешно доставили в нашу первую ночь здесь. А над всем этим, на самой высокой точке искусственного острова, громоздился айсберг — белоснежный 4-этажный дом, на крышу которого привела меня вчера Яринка. Его было видно отовсюду, и снизу он действительно походил на айсберг, блестящий стеклянными гранями под южным солнцем. «Это отель!» «Для самых богатых!» — пояснила Яринка, когда мы валялись на шезлонге, глядя вверх на отражающее синее небо окна айсберга. «Лучшие номера, лучший ресторан, смотровая площадка с бассейном. Ну, ты видела. Ася и Вика работают там». Асю и Вику Яринка упоминала постоянно. «Ася и Вика то...» «Вика и Ася сё, Вика и Ася сказали». Совершенно не интересуясь этими девицами, я уже знала, что им по 20 с хвостиком, здесь они больше 5 лет, на хорошем счету у Ирен, что они уже отработали свой долг перед оазисом и теперь зашибают кучу денег. И нам очень повезло, что нас распределили в один номер с ними, ведь если мы будем брать пример со своих соседок, то станем такими же крутыми. Мне уже казалось, что я готова возненавидеть и Асю, и Вику, если Яринка не перестанет без конца повторять эти имена, и лишь нежелание обидеть подругу удерживало меня от едких замечаний в их адрес. И сейчас я торопливо, чтобы Яринка не успела развить тему, сказала. «Я отдохнула. Пойдем дальше». Подруга приподнялась на локтях, посмотрела вдоль берега. «А некуда больше идти?» Я проследила за ее взглядом. Неподалеку от нас пляж обрывался. Песок там уступал место гальке, а потом и крупным камням. Еще дальше виднелись целые глыбы, нагромождение глыб, разбиваясь о которые волны вставали дыбом. И там не было уже ни шезлонгов, ни зонтиков, не было даже домов. Лишь тянулся унылый бетонный забор, за которым виднелись металлические крыши, так отличающиеся от остальных крыш острова, уютных и черепичных, с мансардными окошками и башенками, к виду которых я уже успела привыкнуть. «Что там?» «Доки вроде. Катера стоят. Еще электростанция. И эти, где воду очищают. А дальше уже причал. Поэтому нам придется возвращаться тем же путем, каким пришли. Там охрана не пропустит». «Нет, я про те камни». «А-а-а-а!» Еринка помялась. «Там тоже нечего делать. Когда строили остров, то не стали в этом месте набережную или пляж устраивать. Там сразу глубина начинается». «Так мы же в воду не полезем». Мне хотелось посмотреть вблизи на то, как волны разбиваются о каменные валуны. «Давай подойдем». «Не стоит». Еринка старательно избегала моего взгляда. «Это нехорошее место». «Почему нехорошее?» Удивилась я. Мне наоборот, вид скалистой береговой кромки с яростным прибоем нравился куда больше прилизанных пляжей. «Потому что это русалкина яма», — нехотя пояснила Еринка. «Туда не ходят». Разумеется, такой ответ лишь разжег мое любопытство. Тем более я видела, что подруге не хочется говорить на эту тему, что очень интриговало. «Мы же хотели обойти вокруг острова. Вот и пошли. Не уйду, пока не посмотрю все и эту русалкину яму тоже. Почему это место так называют?» «Ну хорошо», — разозлилась Еринка. «Яма — это потому, что дна нет. Ступишь с камней в воду, и все. А русалкина — потому, что здесь девушки топились. А потом в лунные ночи видели их среди волн». От неожиданности я не сразу нашлась, что ответить. Недоверчиво хмыкнула. «Чушь, и ты в это веришь?» «Сама ты чушь», — огрызнулась подруга. «Вика сама их видела, а Ася слышала русалочий смех». Я скрипнула зубами. «Да? Ну вот пусть Ася и Вика тогда и боятся, а я посмотрю». Решительно поднявшись, я зашагала прочь настолько быстро, насколько позволяли туго перебинтованные ноги. Еринка догнала меня через несколько шагов. «Дай-ка, но не надо туда. Я не боюсь русалок, но там ходить очень неудобно. Камни же!» «Ничего, потихоньку. Мы никуда не торопимся», — процедила я, глядя, как под ногами слой песка постепенно сходит на нет, уступая место крупной гальке. Еринка больше не пыталась меня остановить, послушно шла рядом. А идти действительно оказалось тяжело. Плоские подошвы босоножек скользили по мокрым камням, круглые голыши так и норовили подвернуться под ногой в самый неудобный момент. Приходилось двигаться очень медленно, расставив в стороны руки для равновесия. Поэтому я подняла взгляд от земли, только когда шум прибоя стал оглушительным, а Еринка предупреждающе взяла меня за руку. Зрелище не разочаровало. Темные, угрожающие каменные глыбы блестели мокрыми боками. Волны, ударяясь о них, рассыпались в воздухе мириадами крошечных искр, в которых на миг повисали и тут же исчезали радуги. Ветер швырял на гальку клочья пены. «Вот если с этих валунов...» Еринка наклонилась к моему уху, перекрикивая шум прибоя. «Прыгнуть в воду, то там уже нет дна. А если не утонешь сразу, то волны разобьют тебя о камни». Здесь, в угрожающей близости от беснующейся воды, в такое легко верилось. Непонятно было другое. «Почему тут девушки топились?» Еринка пожала плечами, но я видела, что ей что-то известно. Только разговаривать здесь было слишком неудобно, и я решила отложить этот вопрос на потом. Сейчас казалось куда интереснее рассмотреть русалкину яму вблизи. Я сделала несколько шагов вперед, и лицо стало влажным от висевшей в воздухе водяной пыли. «Хватит! Пойдем отсюда!» крикнула сзади Еринка, и я с удивлением услышала в ее голосе неподдельный страх. Но ведь не может быть, чтобы моя дерзкая подруга всерьез опасалась местных баек о русалках. Тем более, что вокруг ясный день, а не лунная ночь. Хотя под водой, наверное, всегда темно. Под такой сверкающей и шумной водой, и там, в глубине, куда уже не попадает солнечный свет, куда не доносится шум волн, где на илистом дне неподвижные глаза утопленников никогда не закрываются. Я вдруг поняла, что стою, обхватив себя за плечи, и как завороженная смотрю в пену прибоя, словно пытаясь проникнуть взглядом под нее, в загадочную глубину русалкиной ямы. Холодная рука взяла меня за локоть, и я чуть не вскрикнула. «Пойдем!» Еринка тянула меня назад слишком сильно, чтобы это можно было списать на шутку. Мои ступни заскользили по мокрым камням, под повязками толкнулась боль. «Пора возвращаться!» Я послушалась. Подруга выглядела по-настоящему рассерженной, и мне не хотелось ссориться, а еще не хотелось здесь оставаться. Первое впечатление от этого места оказалось обманчивым, и русалкина яма больше не выглядела красивой. Тем более, что солнце скрылось за очередным облаком, и угрюмые валуны, перестав блестеть, стали почти черными, а море поменяло зеленый цвет на угрожающе свинцовый. Неуклюже ковыляя по скользким камням, мы торопливо вернулись на пляж к его легкомысленным разноцветным зонтикам и только тогда остановились, одновременно повернувшись лицом к оставшейся позади русалкиной яме. Я покосилась на Еринку. Ее грудь тяжело вздымалась, рот жалобно приоткрылся. «Ну ты чего?» Я устало опустилась на ближайший шезлонг. «Не бывает же никаких русалок!» Подруга оглянулась на меня, шмыгнула носом. «Русалок, может быть, и не бывает, но... Дай-ка, неужели ты не почувствовала?» Мне не нужно было спрашивать, что она имеет в виду, потому что я действительно почувствовала и узнала это чувство. Нам, дикарям, тем, кто привык жить вдали от цивилизации, посреди территорий, на которых человек уже не являлся хозяином, было хорошо известно о существовании в мире пока неизведанных, но грозных сил, с которыми приходилось считаться. В тайге имелись места, куда не заходили даже самые отчаянные охотники. Не из-за живущих там хищников или непроходимых топей, а именно из-за того, о чем сейчас говорила Еринка. В этих местах было нехорошо. К счастью, все они находились в нескольких днях ходьбы от маслят, но о них всегда помнили. А мы, дети, иногда любили, сбившись в кружок в чьем-нибудь дворе и обмирая от вязкой жути, пересказывать друг другу страшные истории, якобы когда-то там случавшиеся. И сейчас, похожей жутью, только гораздо более близкой, веяло от мрачных каменных глыб, возвышавшихся над русалкиной ямой. Так что я отлично поняла, что имела в виду Еринка, и не стала этого скрывать. Почувствовала. А там, правда, по ночам кого-то видят? «Ася и Вика говорят, что да». Еринка присела рядом со мной, обхватив руками голые колени. «Но чаще слышат. Это сейчас волны и прибой, а когда ветра нет, то тихо. И по ночам слышно, как будто девушки смеются. А еще...» Еринка замялась, и я досадливо пихнула ее локтем в бок. «Да рассказывай уже!» «Ну, одну девушку мучил ее клиент, а он был постоянный гость. Она не могла ему отказать. И однажды не выдержала. Сбежала от него ночью и бросилась в русалкину яму. Ее даже не нашли. Глубоко там, течения всякие. И вот как-то этот гость снова приехал в оазис. Пошел купаться ночью. И его тоже не нашли. Все говорили, что это его та девушка забрала. Отомстила». «А он что, в русалкиной яме купался?» «Не знаю. Нет, наверное. Но дело в том, что плавал он хорошо. Волн в ту ночь не было. И никто не слышал криков, когда он начал тонуть. Просто зашел в воду и исчез. Туда ему и дорога. Мрачно отозвалась я, пытаясь догадаться, что подразумевала подруга под словом «мучил», и часто ли здесь такое бывает. А другие девушки? Они почему утопились? Еринка снова попробовала играть в молчанку, но я больше не собиралась этого терпеть. «Я ведь и у Машуты спросить могу. Или у доктора». Подруга виновато покосилась на меня и, вздохнув, призналась. «Мне Ирен велела тебя не волновать пока. Ты же еще слабая. Она сама потом расскажет». «В задницу, Ирен!» Рявкнула я так, что под повязкой заболела правая сторона лица. «Рассказывай все, что знаешь, иначе я сейчас точно волноваться начну». «Да не о чем особо рассказывать». Еринка развела руками. «Ты и так все знаешь. Просто напоминать лишний раз не хочется. Эти девушки покончили с собой, потому что не хотели работать, обслуживать гостей». «Мне Ирен сказала, что здесь никого не заставляют». «Не заставляют», — согласилась Еринка. «Просто перепродают в те места, где заставят. И если здесь еще можно утопиться, то там даже такой возможности не будет». Мы помолчали. Ветер усилился, и теперь темные волны русалкиной ямы набрасывались на камни с таким шумом, что заглушали крики чаек, мечущихся над этими камнями. «И много было таких девушек?» — спросила я, глядя на беснующийся прибой и думая о том, до какой степени отчаяния нужно дойти, чтобы не побояться прыгнуть в его темные воды. Еринка пожала плечами. «Не знаю. Правда, не знаю. Об этом здесь говорить не любят. Дай-ка, пошли обратно. Есть охота». Мы поднялись на ноги, но прежде чем повернуться спиной к русалкиной яме, я подумала, что если надеть удобную нескользкую обувь, то в следующий раз подойти туда будет легче, даже если идти придется в темноте. В мягкой южной темноте, где только полная луна висит над водой, простирая через море бесконечную зыбкую дорожку света.